Глава 6. 700 родичей Перо. 700 родичей Перо внушали публике все больше ненависти. Ежедневно на улице Хальки двое-трое из них подвергались нападению. Одного публично выпороли, другого бросили в реку, третьего вымазали дегтем, обваляли в перьях и в таком виде провели по бульварам под веселый гогот толпы. Четвертому драгунский капитан отрубил нос. Они уже не осмеливались показываться ни в клубе, ни на теннисной площадке, ни на скачках. На биржу они пробирались тайком. При этих обстоятельствах князь де Босино счел необходимым обуздать их дерзкий нрав и осадить наглецов. Подставив перед собой такую цель, он совместно с графом Клина, с господином де Латрюмелем, с виконтом Оливом и с господином Бегуром основал большое общество антипиратистов, к которому граждане присоединялись сотнями тысяч, а солдаты — целыми ротами, полками, бригадами, дивизиями, армейскими корпусами. Присоединялись целые города, округа, провинции. В эту приблизительно пору военный министр, заглянув как-то раз к своему начальнику генерального штаба, с удивлением обнаружил, что стены обширной комнаты, где работал генерал Пантер, еще недавно совершенно голые, заставлены до самого потолка тремя-четырьмя рядами глубоких полок с отделениями, занятыми множеством каких-то бумаг в папках разной величины и разного цвета, внезапно возникшим чудовищным архивом, который за несколько дней вырос до размеров многовекового хранилища хартий. «Что такое?» — спросил изумленный министр. «Доказательства против Перо!» — с патриотическим удовлетворением ответил генерал Пантер. «У нас их не было, когда мы его судили. Теперь мы исправляем это упущение». Дверь была отворена. Гриток увидел на площадке лестницы длинную вереницу носильщиков, сбрасывающих со своих крюков на пол залы тяжелые кипы бумаг. Он заметил также, глядя через их головы, что подъемник еле ползет вверх, кряхтя под тяжестью документов. «А что это такое?» — спросил министр. «А это новые доказательства против Перо, только что полученные», — объяснил Пантер. «Я запрашивал их по всем кантонам Пингвинии, по всем генеральным штабам и дворам европейских государей. Я затребовал их из всех городов Америки и Австралии, из всех африканских факторий. Я жду тюков из Бремена и грузового парохода из Мельбурна». И Пантер, чувствуя себя героем, обратил на министра спокойный, сияющий взгляд. Но Гриток, вставив в глаз монокль, разглядывал ужасающее нагромождение документов скорее с беспокойством, чем с удовлетворением. «Все это отлично», — сказал он. «Все это отлично! Но, боюсь, как бы дело Перо не утратило своей прекрасной простоты. Оно было ничем не затуманено. Оно обладало драгоценной прозрачностью горного хрусталя. В нем не найти было даже с помощью лупы ни излома, ни трещинки, ни пятнышка, ни малейшего недостатка. Выйдя из моих рук, оно было ясно, как свет. Оно само излучало свет. Я даю вам жемчужину, а вы хотите наворотить на нее целую гору. Скажу откровенно, я опасаюсь, как бы желая сделать лучше, вы не испортили все. Доказательства. Конечно, хорошо иметь доказательства, но, быть может, еще лучше вовсе их не иметь. Я уже говорил вам, Пантер, возможно только одно единственное неопровержимое доказательство — признание виновного или невиновного, это все равно. В том виде, как я построил дело Перо, оно не допускало критики, в нем не было ни одного слабого места. Оно могло выдержать любые нападки, оно было неуязвимо, потому что скрыто от глаз. А теперь оно дает огромный материал для споров. Советую вам, Пантер, пользоваться своими документами поосторожнее. Был бы вам чрезвычайно признателен, если бы вы сообщали поменьше сведений корреспондентам. Вы хорошо говорите, но говорите слишком много. Скажите, Пантер, среди этих документов есть и поддельные? Пантер улыбнулся. Есть обработанные. Ну да, я это имел в виду. Так значит, есть обработанные. Тем лучше. Они-то и хороши. В качестве доказательств поддельные бумаги вообще ценнее подлинных прежде всего потому, что они специально изготовлены для нужд данного дела, ну, так сказать, на заказ и по мерке. Словом, потому что они ясны и точны. Кроме того, они предпочтительны еще и за свои способности переносить мысли в мир идеальный, отрывая их от нашего реального мира, где, увы, ко всему примешивается столько ненужного. Все же я предпочел бы, Пантер, совсем не иметь доказательств. Первым выступлением Союза антипиратистов была просьба к правительству предать всех 700 родичей Перо и их сообщников чрезвычайному суду по обвинению в государственной измене. Князь де Босино, уполномоченный говорить от имени Союза, выступил перед Советом министров, экстренно созванным для этих переговоров, и выразил пожелание, чтобы бдительность и твердость правительства были подняты на требуемую обстоятельствами высоту. Он пожал руку каждому министру, а, проходя мимо Гритока, шепнул ему в ухо: «Смотри, не виляй, мерзавец, а то опубликуй материалы Малури». Несколько дней спустя единодушным голосованием обеих палат по внесенному правительством одобрительному законопроекту деятельность Союза антипиратистов была признана общественно полезной. Вскоре после этого в Дельфине, в замок Читерлингс, где Крюшо вкушал горький хлеб изгнания, Союз отправил делегацию, уполномоченную заверить принца в любви и преданности союзников-антипиратистов. Между тем число пиратистов все возрастало. Их насчитывалось уже 10 тысяч. Для своих встреч они облюбовали несколько кофеен на бульварах. У патриотов были свои кофейни, роскошнее и просторнее. Каждый вечер с одной веранды на другую летели пивные кружки, блюдца, спичечницы, графины, стулья, столы. Вдребезги разбивали зеркала. Темнота, внося путаницу в ряды сражающихся, сводила на нет численное неравенство, и полицейские отряды заканчивали битву, топча без разбора и тех, и других своими подошвами на железных шипах. В одну из таких достопамятных ночей князь де Босино в компании нескольких патриотов вышел из модного кабачка, и господин де Латрюмель указал ему на приземистого бородатого человека в пенсне, без шляпы, в сюртуке, с одним только рукавом, пробирающегося по тротуару, заваленному всякими обломками. «Смотрите», — сказал он, — «это Коломбан». Обладая большой физической силой, князь вместе с тем отличался мягкостью характера. Он был человек необычайно добродушный, но при имени Коломбана вся кровь его вскипела. Он бросился к человеку в пенсне и свалил его, ударив кулаком прямо в нос. Но тут господин де Латрюмель обнаружил, что, введенный в заблуждение досадным сходством, он за Коломбана принял господина Базиля, бывшего адвоката, секретаря Союза антипиратистов, пылкого и благородного патриота. В груди князя де Босино жил непреклонный дух, достойный героев древности, однако он умел признавать свои ошибки. «Господин Базиль», — сказал он, приподнимая шляпу, — «я, правда, задел вас по лицу, но вы меня, безусловно, извините, поймете, одобрите, мало того, поздравите, восхвалите, восславите, когда вам станет известно, какие чувства руководили мной. Я принял вас за Коломбана». Господин Базиль, унимая платком кровь из носа и выставив голый локоть из обрывков рукава, сухо ответил: «Нет, милостивый государь, я не восславлю, не восхвалю, не поздравлю, не одобрю вас, так как ваши действия были во всяком случае излишним. Я сказал бы даже чрезмерны. Нынче вечер меня уже трижды принимали за Коломбана, обходясь со мной так, как он того заслуживает. Имея в виду его, патриоты переломали мне ребра и перешибли поясницу. Я полагал, милостивый государь, что этого достаточно». Не успел он кончить речь, как появилась кучка пиратистов и, в свою очередь, обманутая роковым сходством, вообразила, что патриоты напали на Коломбана. Пустив в ход трости, налитые свинцом, и плетки из бычьих жил, они избили князя де Босино и его спутников, но, повергнув их полумертвыми на землю, тут же забыли об их существовании и завладели адвокатом Базилем, которого, несмотря на его гневный протест, торжественно понесли по бульварам с возгласами «Да здравствует Коломбан! Да здравствует Перо!». Однако вскоре их настиг отряд полицейских, сбил с ног и поволок в участок, где адвокат Базиль под именем Коломбана был истоптан тяжелыми подошвами, утыканными множеством гвоздей.